Лестница выходила в люк посреди большой круглой камеры. С потолка свисала красная лампа. Проем выходившего на запад окна был высоким и темным. На полу под окном кто-то лежал. Над ним нависла черная фигура орка. Бич поднялся снова, но удара не последовало. Сэм с криком прыгнул вперед и взмахнул шершнем. Орк быстро обернулся, но не успел и двинуться, как Сэм отрубил ему лапу с бичом. Взвыв от боли и страха, орк стремглав кинулся на него. Второй удар Сэма не достиг цели, и, потеряв равновесие, он упал вместе с налетевшим на него орком. Еще не успев подняться, он услышал вопль и глухой стук. Орк зацепился за выступающий конец лестницы и рухнул в открытый люк. Сэм тут же забыл о нем. Он бросился к лежащему под окном. Это был Фродо. Он был без сознания, голый, на груди грязного тряпья. Рука прикрывала голову, а на боку виднелся красный рубец от удара бичом. «Фродо! Фродо, милый друг!» — вскричал Сэм, обливаясь слезами. «Это я, Сэм! Я пришел!» Он приподнял тело и прижал к груди. Фродо открыл глаза. «Опять сон!» — чуть слышно пробормотал он. «Но другие сны были страшные. Нет, нет, не сон!» — всхлипывал Сэм. «Это я, настоящий! Я пришел!» «Мне не верится», — прошептал Фродо, крепко ухватившись за него. «Только что был орк с бичом, а вдруг он превратился в Сэма. Значит, мне не приснилось, когда я слышал твое пение внизу и хотел ответить. Это был ты?» «Конечно, я! Я уже почти потерял надежду. Я никак не мог найти вход сюда». «Ну вот теперь нашел, Сэм, милый», — произнес Фродо и улегся в заботливых объятиях Сэма, закрыв глаза, как ребенок, ночные страхи которого развеяны любимым голосом или прикосновением. Сэм чувствовал, что может так сидеть бесконечно, в полном блаженстве, но это было невозможно. Найти друга мало, нужно еще спасти его. Он поцеловал Фродо в лоб. «Очнитесь, Фродо!» — прошептал он, стараясь говорить так весело, как бывало на Сумкиной горке, когда он распахивал окно летним утром. Фродо вздохнул, открыл глаза и сел. «Где мы? Как я попал сюда?» «Некогда рассказывать, надо уходить скорее», — волнуясь, сказал Сэм. «Мы на вершине башни, той самой, которую видели от подземного хода. Потом орки схватили вас, я не знаю когда, может, вчера, может, позавчера». «Вчера?» — переспросил Фродо. «А мне кажется, прошли уже недели. Что-то ранило меня, верно? Я спал и видел страшные сны, а потом проснулся. А действительность еще страшнее. Везде орки. Кажется, они лили мне в горло какое-то отвратительное питье. Я был слабый, и было больно. Они раздели меня, а потом два огромных, страшных стали допрашивать. И допрашивали, пока я не почувствовал, что схожу с ума. Они стояли надо мной и рычали, и хватались за кинжалы. Никогда не забуду их когтей». «Не забудете, если будете вспоминать», — сказал Сэм. «Но если мы не хотим снова увидеться с ними, надо уходить. Можете вы идти?» «Да, могу», — ответил Фродо, медленно вставая. «Я не ранен, Сэм, только очень устал, и вот здесь больно». Он прикоснулся к шее сзади, у левого плеча. Сэму показалось, что Фродо одет в пламя, лампа, свисавшая сверху, заливала его обнаженное тело алым светом. «Вот так лучше», — сказал Фродо, неуверенно пройдясь по камере. «Я боялся двигаться, пока был один. А потом начались крики, драка. Кажется, они перессорились из-за меня и моих вещей. Я испугался и лежал совсем тихо, а когда все кончилось, стало еще страшнее. Да, похоже, они передрались. Их было здесь сотни две, этих мерзких тварей. Пожалуй, многовато для меня одного. Но они сами управились. Это, конечно, хорошо, но уходить все-таки надо, и побыстрее. Только не нагишом же вам идти. Они все отняли у меня, Сэм, — с отчаянием произнес Фродо. Все! Ты понимаешь, все! Он снова опустился на пол, поникнув, словно только сейчас понял всю глубину постигшего его несчастья. Мы разбиты, Сэм. Даже если мы выйдем отсюда, нам не спастись. Да и незачем спасаться. Может, эльфам еще удастся уйти за море? Нет, Фродо, нет, мы еще не разбиты. Я взял его у вас. Простите меня. Я его сберег. Вот оно здесь на шее. И оно ужасно тяжелое. Сэм нащупал на груди цепочку кольца. Но теперь, я думаю, вы возьмете его обратно. «Оно у тебя?» — вскричал Фродо. «У тебя здесь! Сэм, ты чудо!» Но вдруг его тон мгновенно и страшно изменился. «Отдай!» — крикнул он, вскочив и протянув дрожащую руку. «Отдай сейчас же! Тебе нельзя его трогать!» «Хорошо, Фродо!» — ответил удивленный и испуганный Сэм. «Вот оно!» Он медленно достал кольцо и снял с шеи цепочку. «Мы теперь в Мордоре. Когда вы выйдете отсюда, то увидите, Ора-Друин совсем близко. Кольцо стало трижды опасным и очень тяжелым. Если вам будет слишком трудно с ним, может, я помогу? То есть я ведь могу, если вы понимаете, что я хочу сказать?» «Нет, нет!» — вскричал Фродо, выхватывая у Сэма из рук кольцо. «Нельзя! Ты вор!» Он задыхался, не сводя с Сэма испуганных и злобных глаз. И потом вдруг стиснул кольцо в кулаке и побледнел. Взгляд у него прояснился, и он провел рукой по лбу. Опять он принял страшное видение за действительность. У него на глазах Сэм превратился в орка, в гнусное существо с алчным взглядом и истекающим пеной ртом, протягивающее лапы к его сокровищу. Но видение тут же исчезло. Перед ним на коленях стоял Сэм с глазами полными слез, с такой мукой на лице, словно его смертельно ранили. «О, Сэм, что я сказал, что я сделал? Прости меня, после всего, что ты совершил, это кольцо, оно виновато. Лучше бы его никто никогда не находил. Ладно, не бойся за меня, Сэм. Я должен нести свое бремя до конца. Мне нельзя делить его ни с кем. Не надо становиться между мною и моей судьбой». «Хорошо, Фродо», — всхлипнул Сэм, утирая глаза рукавом. «Я понимаю, но ведь я все-таки могу помочь, правда? Могу вывести вас отсюда прямо сейчас же. Только сначала нужно достать одежду, оружие и еду. С одеждой это просто. Раз мы в Мордоре, то и одеваться должны по-мордорски. Все равно другого выбора нет. Боюсь, вам придется переодеться орком, да и мне тоже. Если мы пойдем вместе, нам же легче будет. А пока наденьте вот это». Он расстегнул свой серый плащ и накинул его на плечи Фродо. Потом снял сумку и положил на пол. Достал из ножен шершень. Лезвие по краям слабо отсвечивало. «Я и забыл, Фродо! Нет, они не все отняли у вас. Вот и шершень. Вы сами мне его отдали, если помните. И склянка из Лориэна. Но пусть побудут у меня еще некоторое время. Я пойду поищу, что смогу, а вы оставайтесь здесь. Походите немного, чтобы размяться. Я скоро вернусь». «Ты поосторожнее, Сэм», — заботливо предупредил Фродо. «И недолго. Здесь могут быть еще и живые орки». «Придется рискнуть», — ответил Сэм. Он шагнул к открытой двери и мигом спустился по лестнице. Однако через минуту его голова появилась снова, и он бросил на пол длинный кинжал. «Пригодится», — сказал он, — «это того орка, что ударил вас. Он сломал себе шею». «И вот что! Втащите-ка лестницу наверх и не опускайте, пока не услышите моего пароля, Элберет. Ни один орк не сможет произнести этого слова». Некоторое время Фродо сидел дрожа, и в душе у него одни страхи сменялись другими. Потом он встал, закутался в эльфийский плащ и начал расхаживать взад и вперед по своей темнице. Прошло много времени. Фродо показалось не меньше часа, и голос Сэма тихонько окликнул снизу: «Элберет». Фродо спустил лестницу, и Сэм, отдуваясь, поднялся наверх, неся на голове тяжелый тюк. «Теперь быстро, Фродо!» — произнес он. «Это должно подойти нам. Я не встретил никого живого, но мне что-то беспокойно. Такое чувство, что за этим местом следят. Не могу объяснить вам, ну, вроде как тут летает один из этих черных всадников. Высоко летает, нам его не видать, а все-таки он тут». Сэм развернул тюк. Фродо посмотрел на вещи с отвращением, но выбора не было — либо одеваться, либо оставаться голым. Он надел лохматые штаны из какого-то грязного меха и грязную кожаную рубашку, поверх натянул плотную кольчугу и подпоясался ее поясом с коротким широким мечом. Сэм принес несколько шлемов, и Фродо выбрал один — черный колпак с железным, обшитым кожей, ободком. На клювоподобном забрале был изображен знак ока. «Одежда моргульских орков из отряда Горбага была бы удобнее», — заметил Сэм, — «но, кажется, их знаки в Мордоре не годятся, особенно после здешней стычки». «Ну вот, Фродо, прекрасный невысокий орк из вас получился, если бы еще закрыть лицо и вытянуть руки подлиннее, доходить на кривых ногах, было бы совсем хорошо. Вот это прикроет недостатки». Он накинул Фродо на плечи длинный черный плащ. «Готово! А щиты возьмем, когда выйдем отсюда!» «А ты, Сэм?» — спросил Фродо. «Мы же должны выглядеть одинаково». «Хорошо бы, коли так!» — отозвался Сэм. «Но мне лучше не оставлять здесь ничего из своих вещей. А как их уничтожишь? Оркову кольчугу поверх всей моей одежды не надеть. Остается только прикрыть ее». Он опустился на колени и тщательно свернул свой серый плащ. Получился, на удивление, маленький сверток, который он спрятал в сумку. Поднявшись, он надел шлем, а на плечи накинул другой черный плащ. «Вот так, теперь мы с вами достаточно похожи, можно идти?» «Только знаешь, Сэм, не очень быстро, хорошо?» Слабо улыбнулся Фродо. «Неплохо бы еще разузнать насчет попутных трактиров. Ты, видно, забыл, но есть, пить изредка надо, верно?» «Да, признаться, забыл». Сэм огорченно вздохнул. «Честное слово, Фродо, с тех пор, как вы исчезли, у меня во рту маковой росинки не было. Я забыл обо всем, пока вас искал. Но дайте подумать. Когда я смотрел в последний раз от припасов Фарамира, оставалось еще кое-что. При экономном расходе с неделю продержаться можно. А вот воды у меня во фляжке на глоток не больше. На двоих не хватит, конечно. Да что, разве орки не едят, не пьют? Или они питаются только дымом да ядом?» «Нет, Сэм, и едят, и пьют. Мрак, из которого они вышли, не может создать ничего поистине нового. Это даже не он породил орков, он только изуродовал тела и души. Если они живут, то и питаться должны, как всякие живые твари. Они не откажутся от гнилой пищи и тухлой воды, но дым все-таки не едят. Они ведь кормили меня. Здесь где-то должна найтись и вода, и пища». «Но искать некогда», — торопился Сэм. «Ладно, сейчас идем. Пока тебя не было, мне тоже повезло кое в чем. Они действительно взяли не все. Я нашел свою сумку с провизией. Они, конечно, рылись в ней, но, видно, эльфийские лепешки понравились им еще меньше, чем Горлуму. Они только расшвыряли их, но пропало не так уж много. А вот фляжку пробили и припасы фарами разобрали. Ну, так и говорить не о чем. Пока нам хватит, вот только с водой трудно придется. Идемте, Фродо, уйдем отсюда, иначе и целое озеро нам не понадобится. «Пока ты не съешь хоть кусочек, Сэм», — твердо сказал Фродо, — «я не сделаю ни шагу. Вот, съешь эту лепешку и допей все из своей фляжки. Наши дела так плохи, что нет смысла беспокоиться о завтрашнем дне. Он, может, и вовсе не наступит». Наконец они собрались в путь. Лестницу Сэм убрал и положил в коридоре рядом с трупом орка. На ступенях в башне было темно, но, выйдя на плоскую крышу, они могли еще видеть отсвет горы, хотя и сильно потускневший. На площадке крыши беглецы выбрали себе по щиту и двинулись дальше. Они спустились по большой лестнице, оставшаяся позади камера в башне казалась им почти уютной. Теперь скрыться было негде, а стены вокруг дышали ужасом. Быть может, в крепости Кирит-Унгол и не было больше никого живого, но она сама была воплощенное зло. Достигнув двери, ведущей во внешний дворик, они остановились. Здесь уже ощущалась злобная воля безмолвных стражей ворот. Беглецы пробирались между трупами орков, и каждый шаг давался им со все большим трудом. Пришлось остановиться, не доходя до ворот. Продвинуться дальше хоть на дюйм было свыше всяких сил. Фродо слишком ослабел для подобной борьбы. Он сел. «Я не могу больше, Сэм. Мне очень плохо. Не знаю, что со мной». «Зато я знаю, Фродо. Вставайте. Это ворота, а на них злые чары. Но я же вошел, значит, и выйти можно. Хуже, чем было, не будет. Ну, идемте». Сэм снова достал звездный фиал. Словно воздавая честь его отваге, светильник увенчал своим великолепием верную загорелую руку, совершившую столько подвигов. Яркий небесный свет разлился по двору. Все вокруг стало четким и ясным, как при свете затянувшейся молнии. «Элберет!» — вскричал Сэм, неожиданно вспомнив встреченных еще в шире эльфов, отогнавших тогда черных всадников. «Элберет и Лучень!» — воскликнул и Фродо, шаг в шаг идя за Сэмом. Воля стражей исчезла на этот раз так внезапно, словно лопнула струна, и Фродо с Сэмом чуть не повалились на землю. Потом они стремглав ринулись в ворота мимо огромных сидящих изваяний со сверкающими глазами. Раздался треск, верхний камень свода обрушился им почти на пятки, и стена рухнула, рассыпаясь обломками. Они чудом ускользнули от гибели. Зазвонил колокол, и стражи разразились пронзительным жалобным криком. Высоко вверху из мрака послышался ответный крик. С черного неба, как молния, упала крылатая тень, разрывая тучи леденящим душу воплем.